Когда сибиряки едут с юга домой, они почти всегда везут с собой фрукты. Эти фрукты тяжело везти, они бьются, дают сок. Их так трудно упаковывать. Из всех этих персиков, абрикосов или медовых больших груш до Сибири более или менее прилично в виде доезжает едва половина фруктов. Но их везут, даже не для того, чтобы угостить родственников и знакомых, и даже не для себя. А просто невозможно отказать себе в покупке свежайших этих плодов, когда их так много, они дешевы, а главное, что они растут прямо на глазах. Их можно посмотреть на сами деревья, увидеть валяющиеся в траве, истекающие соком персики или сливы, увидеть, пнуть упавший плод ногой и спугнуть тем самым пару ленивых южных пчел, которые совсем не похожи на поджарых и мускулистых сибирских коллег. Еще фрукты везут сибиряки для того, чтобы при родственниках или знакомых вынуть из ящика яркий, мохнатый, но помятый от дорожных приключений персик и сказать: «Вот, позавчера сам с ветки сорвал. А сколько их там валяется? Скажи, Галя». «Ой, там эти сливы и яблоки прямо на улице валяются, никто их не берет. У нас на рынке хуже продаются», — подтверждает Галя. «А могли бы хоть варенье наварить, а то ведь все там пропадет. Да жизни они там не знают». Вот. Вот ради этих слов и везут тяжелые фрукты, доплачивая за перевес багажа, беспокоясь, надрываясь. Ради таких слов многое делается в Сибири. «Да они там жизни не знают», звучит в Сибири по поводу всех несибиряков. И в этих словах всегда есть не высокомерие, а какое-то снисходительное сочувствие, этакая жалость с едва заметной улыбкой на губах. С такой улыбкой смотрят взрослые и мудрые на неопытных и глупых. Сибиряки позволяют себе пожалеть всех. Южан за то, что они не знают жизни и ничего серьезного и трудного не пережили. Москвичей за то, что у них там в Москве суета и жизни нет. Питерцев за то, что они сильно умные, но настоящей жизни не знают. Китайцев за то, что их много. Японцев за то, что у них мало земли, и они сами маленькие, желтые и странные. Индусов за то, что те какие-то бесхарактерные и не приспособленные все к той же жизни. Американцев за то, что те, как говорят знающие люди, дураки, и у них там не жизнь. Африканцев за то, что они бедные, неграмотные, черные, и у них там жарко. Французов за то, что у них все шиворот на выворот, а простоты жизни нет. Ну, чтобы, знаете, так вот по-простому. Латиноамериканцев всех вместе, без разбора, за то, что они там где-то далеко, что-то там танцуют, поют, а какая у них там жизнь, непонятно. Немцев сибиряки уважают. Но тоже жалеют за их аккуратность, за то, что они там постоянно что-то работают, за то, что у них все качественно получается, но жизни-то все равно нет. Что же это у них там делается, страх-то какой, скажет какая-нибудь сибирская тетка, глядя по телевизору американский фильм, где какой-нибудь маньяк хитроумно жестоко выслеживает и убивает одну красивую женщину за другой на фоне нью-йоркских дебрей. А герой фильма, полицейский, все время отстает от этого негодяя на полшага. Или смотрит фильм вообще про вампиров. Смотрит она на такое кино. «Вот надо было до такого дожить. Что делают?» – бормочет она и качает головой. А у нее у самой старшего сына давно уже убили топором в какой-нибудь корявой пьяной драке. Убили не со зла, а так. Дочь торгует на рынке не весь чем, и живет то с одним, то с другим, и пьет не шутит. Младший сын сидит в тюрьме за то, что по глупости с друзьями что-нибудь украл, или угнал машину, или избил кого-то до полусмерти. А ее муж умер недавно, но всю жизнь он пил, гонялся за ней по двору, а если догонял, бил. И еще и показывают такое. Скажет она сама себе, выключая телевизор, когда кино закончится. Скажет сама себе, потому что сказать-то больше некому. Скажет и пойдет чем-нибудь заниматься на кухне, позвякивать кастрюлями, что-нибудь засаливать, варить или просто ковыряться. Так, по привычке. Как и когда выработалось в Сибири и у сибиряков то самое знание и понимание, что есть настоящая жизнь? Как укоренилось четкое понимание, что значит вести себя по-сибирски и не по-сибирски? Границы этих правил ясны и проведены четко, в отличие от неясности и размытости границ самих сибирских территорий. Каждый сибиряк знает, что он сибиряк, а значит, он обладает особенными качествами. И он знает эти качества. Сибиряк знает, что уже по факту места рождения он верный друг и честный товарищ. Он открытый и мужественный человек, обязательно щедрый, готовый отдать и снять с себя все последнее. Сибиряк – человек с острым чувством справедливости. Он обладает некой широкой душой и еще всем известным неким сибирским здоровьем. Если он ест, значит ест. Если пьет, значит пьет. Он знает, что мелочность – это плохо, и мелочности в нем нет. Сибиряк на многое закрывает глаза. Не суетится и готов открыть душу при любом удобном случае всякому хорошему человеку. Но он не прощает звероломство. Жестоко на всю жизнь обижается на ложь, подлость и двуличие, не терпит жадности и просто продуманной прагматичности. В любом аккуратном, тихом и непьющем человеке сибиряк готов увидеть хитрость, жадность и высокомерное презрение к себе. Сибиряку так важно ощущать в себе эту особенность, всячески ее себе пестовать для того, чтобы крепче в ней убедиться, периодически выезжать куда-нибудь на юг, чтобы поглядеть там на южных зажиточных куркулей, или в Москву, чтобы в самый час пик спуститься в метро, оказаться затертым в людском потоке в каком-нибудь переходе между двумя самыми оживленными центральными станциями, посмотреть на все это, да еще нарваться на какого-нибудь жулика, который обманет, обведет вокруг пальца, разобидит. Вот так съездит сибиряк куда-нибудь, убедится в своей жизненной правоте и скорее домой, обратно. И как же рад сибиряк заезжему гостю, которому можно показать жизнь, открыть душу, снять с себя и отдать последнее, и угостить настоящей сибирской едой, настоящим сибирским борщом, капустой сибирского засола, огурцами, которые сам солил, сибирскими пельменями, которые на самом деле ничем не будут отличаться от уральских пельменей, дальневосточных, среднерусских, кубанских или подмосковных. Но без ощущения своей особенности, уникальности и силы, и без разговоров об этом, он не сможет жить, он затоскует или понесет его невесть куда, туда, куда уже многих унесло без возврата. И еще без ощущения этой особенности он не станет себя, соответственно, этой особенности вести и жить в соответствии с ней. И вот так он будет сидеть у телевизора в какое-то морозное зимнее воскресенье, смотреть по телевизору программу про жизнь животных, будет смотреть на акул в бирюзовом и теплом море, или на удава в каких-нибудь джунглях, или поглядит на удивительную жизнь дельты Амазонки. «Каких только тварей нет, а?» — скажет он с отвращением. «Слава Богу, у нас все этой дряни не водится», — добавит он еще, плюнет и пойдет на кухню, откроет форточку и будет курить у окна. А за окном февраль, сильный ветер, воскресенье, и почти нет людей на улицах. И машины проезжают редко-редко, а до весны надо еще дожить. Но удивительное дело. Знаете, что больше всего поражает иностранцев, которые по каким-то неведомым причинам и надобностям приезжают в Сибирь? Я имею в виду не тех американцев, которые когда-то, еще во времена детства моего деда, привезли в наш город пароходик, или привезли первый трактор, или построили общественную баню. Зачем они тогда это сделали, и что при этом думали и испытывали, и куда они потом подевались, я не знаю. У меня нет никаких представлений об этом. Но мне всегда казалось очень странным, что какие-то американцы из Америки сделали такое странное дело в моем городе. И так давно. Но я не про них. Я про тех, которые приезжают теперь, которых каким-то ветром заносит в какой-нибудь сибирский город. Они могут приехать, чтобы прочитать лекцию или что-нибудь продать, или по каким-то государственным дипломатическим делам. Ну, в общем, по каким-то делам, а не просто так погулять. Они выходят из самолета почти как американские астронавты из своего летательного аппарата, когда прилетели на Луну. Причем движение их, а главное их одежда, сильно напоминали движение из скафандра тех самых первых людей на Луне. Толстенные пуховики ярких цветов, толстые шарфы, шерстяные штаны, почти лунные ботинки и нелепые шапки самых разных форм. От пирожка до шапки со свисающими сзади лисьими хвостами, как у следопыта из «Зверобоя», вместе взятыми из романов Фенимора Купера. Даже если они ехали на неделю, они везли с собой огромный багаж. Но это я имею в виду тех иностранцев, которые прилетели в Сибирь впервые. Вот те, которые впервые приезжают в Сибирь, они вот так вот одеваются и так себя ведут. Как же изумляются они с самого первого шага. Но они изумляются не горам снега по бокам взлетной полосы, на которую сел их самолет, и не свежему морозцу около минус 20 по Цельсию, и не старенькому трапу, который подали к принесшему их в Сибирь самолету. Их поражала в первую очередь очень красивая женщина с табличкой в руках, которая встречала их от имени компании, которая их пригласила. Их удивляло элегантное пальто, изящные сапоги ее, и, может быть, слишком сложная прическа, не накрытая никаким головным убором. Их удивлял ее более чем приличный и даже литературный английский язык, или французский язык, на котором она говорила с ними. Их обескураживали радостные люди в аэропорту, которые весело встречали каких-то своих родных и близких. Машины хорошие и не очень, а некоторые машины просто шикарные, такие, о которых эти прилетевшие иностранные специалисты могли бы подумать только в случае большого выигрыша в лотерею. А тут этих машин возле аэропорта в сибирском городе было, ну, в общем, не одна. Их изумлял веселый, говорливый водитель, который вез их из аэропорта в гостиницу. Они, вытаращив глаза, слышали какую-то песню по радио, причем ту же самую, что слышали, когда ехали в аэропорт у себя в стране. Удивляли рекламные плакаты, магазины и люди, одетые, конечно, не очень привычно для американского или европейского глаза, но уж точно не так нелепо, как они сами. Ну вот эти прилетевшие. Их поражала жизнь, очевидная жизнь. Жизнь, как-то устроенная, начавшаяся не вчера, тянущаяся несуетливо, наполненная всеми составляющими этой жизни. Ну, какие-то составляющие? Дети, старики, дома, свет из окон, улицы. Еще эта жизнь наполнена спокойствием и беспокойством. Ну, то есть, жизнь. Они ехали и удивлялись гораздо сильнее, чем могли бы удивиться первые люди, вступившие на Луну и обнаружившие там, ну, к примеру, муравейник или пчелиный улей. Они ехали в город из аэропорта, и кому-то из них становилось даже неловко за целый мешок медикаментов, который лежит в багаже. А когда они проезжали мимо фотомагазина с надписью «Кодек» или «Фуджи», они усмехались, вспоминая про кучу фотопленки, которую купили еще дома и взяли с собой, чтобы фотографировать, ну, чтобы сфотографироваться с местными жителями, с оленями или медведями, и, конечно, чтобы обязательно сфотографировать знаменитые сибирские тюрьмы и каторги. Они, конечно, будут посмеиваться устройству гостиницы, куда их поселят, картинам, висящим в номерах и коридорах. Будут недоумевать по поводу слишком коротких юбок, слишком яркого макияжа, слишком длинных ногтей и всего того, что слишком у большинства сибирячек, которых они встретят в ресторанах и каких-то приемных, каких-то офисах или в фойе гостиницы. Но они почувствуют, что все это им нравится. Они, конечно, поездят по городу и по окрестностям, пофотографируют избы за городом, памятники и странности архитектуры в городе, ну еще что-то пофотографируют. Довольно быстро они привыкнут к, в большинстве своем, коренастым и пузатым своим сибирским коллегам, привыкнут к беспрерывным тостам во время ежевечерних встреч, к поездкам в баню привыкнут, как к неизбежному испытанию. К повышенному интересу женщин к себе тоже привыкнут. Почти моментально они научатся материться, а главное, войдут во вкус. И вот этот поляк или венгр, я уж не говорю про бельгийца или австрийца, который ехал в Сибирь, ощущая себя спускающимся с неких цивилизованных и устоявшихся вершин, спускаясь куда-то вниз, уже не очень хочет возвращаться восвоясь на свои вершины. А как же? Где перед ним в один вечер может произойти такой ураган жизни? Где его будут расспрашивать обо всем, интересоваться его мнением, обо всем так внимательно расспрашивать, а главное слушать, где ему будут так часто и так значительно пожимать руку, когда в его честь за один вечер произнесут столько не вполне понятных ему, но весьма пафосных тостов, с какой стати еще из-за него накроют такой стол и выпьют столько водки, и когда еще перед его уже меркнущим от выпитого без должных навыков алкоголя глазами произойдет открытие души прямо у него, например, в гостиничном номере, потом попытки отдачи ему последней рубахи и смертельная обида на него же за то, что он от этой последней рубахи вежливо отказался. И где, в каком другом месте ему после такого вот вечера так посочувствуют утром и так о нем позаботятся? В конце такой поездки, потерявший ощущение не только времени суток, но и времени вообще, заваленный разными подарками и визитными карточками, забывший, как достают из кармана кошелек и как платят, он будет ехать в аэропорт и смутно догадываться, что то, для чего он приезжал, его лекция, его какая-нибудь там программа, схема или предложение, это все как-то совсем не имеет смысла и неприложимо к той земле, куда он прилетел и откуда вскоре улетит. Он улетит, его проводят. «И чё прилетал?» — скажет кто-то из провожавших его. «Ага, ты понял?» «Я не понял», — ответит другой. «Но парень хороший, да, такой оказался простой». В следующий раз он прилетит уже в нормальной своей одежде, без фотоаппарата, со знанием того, что ему надо, и с определенными, главное, уже сформированными желаниями. А там у себя на родине он о своих открытиях и удивлениях рассказывать не станет. Он подумает, чтобы рассказать про Сибирь, да и расскажет про снега, морозы, водку и икру, да еще и приврет зачем-то, хотя обычно никогда до этого не врал. А если где-нибудь в московском аэропорту встретятся, возвращаясь домой, два соплеменника, например, два голландца или датчанина, и разговариваться по появившейся в России привычке поговорить, А извините за любопытство, у вас дела были в Москве, спросит один. О нет, очень далеко, в Сибири, я только прилетел в Москву, ответит другой. Как интересно, а где же вы были в Сибири? Я тоже только что из Сибири, я там был с одной комиссией. Да, я был в Новосибирске. О, а я в Красноярске, точнее, километрах в 100 от Красноярска. Там, надо же, мы были совсем недалеко. А где вы живете? Я живу недалеко от Роттердама. А я в Гааге. Да, не близко. Вот так люди из крохотной страны, привыкшие к тому, что через каждые 3 километра новая деревня, а через каждые 10 километров город, вот так, оказавшись в Сибири, вдруг ощутили не просторы, не дали, а отсутствие таковых. Они моментально научились не чувствовать и не видеть бесчисленные километры, не думать о реальных размерах такой, может быть, не самой удобной для жизни и не самой красивой в мире земли под названием Сибирь. Они даже не поняли, что с ними произошло, потому что их домашние километры для них остались прежними. Они не стали меньше и игрушечнее по сравнению с размерами посещенной ими земли. Но когда этот голландец или датчанин будет показывать на карте своим друзьям сибирский город, в котором он побывал, и все будут шумно удивляться и восхищаться тому огромному расстоянию, которое преодолел их друг, Красноярск, медленно и коряво прочтет кто-нибудь: «О-ля-ля, ты был в Сибири?» Вернувшийся из Сибири будет доволен. Он покажет, как там, в Сибири, пьют водку, скажет про снег. Он не расскажет, что эти страшные, невероятные расстояния на самом деле только, например, 3 часа самолетом до Москвы и 4 с небольшим часа от Москвы до, например, Красноярска. Он не скажет. Он уже приобщен. Он не сможет объяснить, потому что сам не понял. Не сможет объяснить, чем, почему и как голландские километры длиннее сибирских, а точнее, почему они вообще другие. Ну, то есть, совсем другие. Но при этом ему было там легко и весело. Там, в Сибири, которая таким широким мазком намазана на поверхность нашей планеты, ему там было хорошо.